И как же больно было Мелинде видеть, что ее спасительница так мучается. Как же ужасала несправедливость, окружающая ее благодетельницу. Но теперь у верной слуги прекрасной леди Валуа есть шанс, именно, бесстыдство, согласилась служанка, возвращая себе внимание леди. Но, слава богам, это отвратительное зрелище не продлилось долго. Хозяин башни, как вы и предположили, хотел увидеть рыцаря Бойла, и он тоже принес ему извинения и поблагодарил. Ха, насмешливо улыбнулась леди Валуа, держу пари, он просил прощения за то, что ударил рыцаря его величества, а благодарил за то, что сэр Бойл в своем благородстве не стал жаловаться, раздувая из мухи слона. Почти, кивнула горничная, извинялся он, действительно, за пощечину, но благодарил сэра Бойла за помощь вам. На приподнятые в удивлении брови своей госпожи Мелинда скорчила презрительное личико, за то, что помог вам и избавил хозяина башни от проблем с графом Валуа. Как же он мелочен и мерзок, разочарованно покачала головой Мэрили, блеснув в лучах заглядывающего в окно солнца серебром волос. Но да, отец, при всем его безразличии, не оставил бы без последствий такой урон репутации дома Валуа. А знаете, как прореагировал сэр Бойл? Мелинда победно улыбнулась. Он тоже не смог сдержать лицо, и я на секунду заметила, как он скорчил гримасу, как наш краулер, когда собирается отрыгнуть комок шерсти. «Мью!» — раздалось из угла комнаты, и с одного из шкафов спрыгнул крупный кот, даже огромный. Краулер, стоя на четырех лапах, был по колено Мелинде. Кота привезли откуда-то с востока и подарили леди Валуа. Очередная насмешка от благородных леди. Морда его была настолько уродлива, что казалось вечной маской недовольства и презрения. Это было неожиданно, но леди Валуа кот чем-то понравился. Она даже привязалась к этому внешне вечно недовольному, но очень ласковому куску меха. А еще ее смешило его мяуканье, в котором, по ее словам, можно было различить проклятие ее нянечки, доносящееся из ада. Служанка улыбнулась котику. Ведь эту нянечку она лично отравила и тоже слышала в мяуканье краулера что-то похожее на последние стоны той твари. Каждый раз, вспоминая, как корчилась мучительница леди Валуа, служанка чувствовала невероятный моральный подъем. Настанет день, когда она сможет очистить особняк от всех выродков, населяющих его. Но спешить нельзя. «Иди сюда, мой хороший», — указала Мэрили питомцу на свои коленки, на которые тут же и забрался котяра, подставляя челюсть под почесывание. Вот, на лице сэра Бойла на мгновение показалось презрение. Он, также, как и с этой, отмахнулся от извинения и сказал, что о проблемах хозяина башни с графом даже не думал. Он сказал, что его мысли были заняты лишь вашим здоровьем. Сказал, что не хотел дать пострадать хрупкой, молодой девушке. Что для рыцаря это естественно, и никаких благодарностей ему не нужно. Светлые боги, щеки леди Валуа слегка порозовели. Это так благородно. А еще он сказал, что в тот день ему невероятно повезло и он никогда его не сможет забыть. Че что, румянца на щеках стало чуть больше, но во взгляде леди появилось удивление. Но почему, мне выпала редкая честь и ни с чем не сравнимое удовольствие подхватить леди Валуа, сказал он. Сказал, что не мог дать испачкаться волосам, чей белый цвет ослепительнее чистейшего снега самых высоких горных вершин. Голос служанки торжествующе звенел, а глаза лихорадочно блестели. Сказал, что не мог позволить запачкать ваше очаровательное платье, изумительно подчеркивающее восхитительную фигуру. Ах, Мэрили, забыв о коте на коленях, прикрыла ладошками приоткрытый рот. Девушка еще ярче запунцовила щеками, с неверием смотря на свою служанку. Так и сказал, почти дословно, торжественно кивнула Мелинда. Когда он это говорил, то искренне улыбался, а его глаза горели от восхищения. А еще, сэр Бойл сказал, что пораженный вашей ослепительной красотой и сраженный в самое сердце разорвал свою помолвку. Что? Леди Валуа вскочила на ноги, опираясь на столик, из-за чего краулер с недовольным мьевом свалился с колен хозяйки. Он был помолвлен, и разорвал помолвку из-за меня, конечно. Сэр Бойл явно в вас влюблен, леди. Теперь у меня нет невесты. Так он сказал перед тем, как презрительно отвернуться от хозяина магической башни и этой, чтобы продолжить свой путь. Ты не ошиблась? Нет, миледи, я все прекрасно слышала. Но я не хотела. Это я. Получается, я тоже кошка-воровка. В уголках глаз леди Валуа начали скапливаться слезы. Нет, госпожа, служанка подскочила к Мэрили, взяв ее ладони в свои и с обожанием вглядываясь в любимые алые глаза. Даже не думайте об этом. Вы же ничего не делали, вы не уводили его от той девушки. Подумайте, госпожа, всего одна мимолетная встреча. Даже тот меч вы подарили инкогнито, из чувства благодарности. Сэр Бойл сам для себя все решил и, как подобает по-настоящему благородному мужчине, не стал играть с чувствами своей бывшей невесты. Ведь разорвать помолвку с нелюбимым человеком – это честнее, чем мучить себя и ее жизнью без любви или изменами. Как в том романе, который вы давали мне прочесть. «И миллион бриллиантов не стоят одной твоей слезы», – завороженно проговорила название романа леди, вспоминая, как горячо одобряла решение, принятое в нем кронпринцем, который разорвал помолвку с нелюбящей его и нелюбимой им главной героиней, пойдя из-за этого на конфликт с отцом, и все ради счастья их обоих. Но как такое возможно? Я же проклята. Глупости. Яростно замотала головой служанка. Она еле успела подхватить слетевшие из-за этого очки. Вы же сами говорили. У сэра Бойла прекрасное образование, он часто проводит время в королевской библиотеке, он посещает лекции в университете его величества. Как может такой образованный человек верить в глупые сказки о богах, которые забирают все доброе, оставляя только алую ненависть в глазах, кровь невинных на губах и белое горе в волосах? И ничего, вы не прокляты, это чушь. Даже я знаю, что это все россказни. Да сами жрецы в храмах называют эту ерунду мракобесием и пережитком темных времен. Ах, леди Валуа упала в кресло, печально опустив плечи. Все равно, это ничего не меняет, Мелинда. Сэр Бойл, конечно, настоящий рыцарь, но я люблю маркиза. Грустный взгляд девушки остановился на небольшом портрете лорда Пердаса Луперделя, стоящем на тумбе у ее кровати. А я и не говорила вам влюбляться в рыцаря Бойла. Мелинда встала на колени, обняв ножки сидящей госпожи и прижавшись к ним щекой. Леди Мэрили часто жаловалась, что ее чудесные ножки зябнут. Просто не отталкивайте его сразу. Присмотритесь. Не нужно, подобно этой, вести себя бесстыдно. Но хотя бы дать шанс сэру Бойлу, я думаю, можно. Светлые боги, Мелинда, печально произнесла леди Валуа. Я мне нужно подумать. Хорошо, просто давай не будем об этом сейчас. Как пожелает моя госпожа, довольно прикрыла глаза служанка. Раньше, до той встречи с чудесным рыцарем, ее госпожа за подобные слова могла бы и отругать. Простила бы быстро, она очень добрая и отходчивая, но в самом начале разозлилась бы сильно. А хотите чаю? С тортиками? Хочу. Мэрили нежно провела ладонью по рыжим волосам служанки, тепло улыбнувшись, когда Мелинда посмотрела в глаза госпоже. Хитрая лисица. Я быстро. Вскочила на ноги горничная, счастливо улыбаясь. Шоколадные или клубничные? И те, и те. Решительно заявила леди Валуа, сведя бровки и легонько хлопнув ладошкой по столику. Одна нога здесь, другая делает чай. Состроила дурашливое личико Мелинда, стремительно покидая покои госпожи. Не нужно заваривать чай ногами, с улыбкой покачала головой леди, обращаясь уже к закрытой двери. Правда, уже через десяток секунд улыбка девушки сначала превратилась в печальную, а потом сошла на нет, уступив место грусти и сожалению. Рыцарь Бойл. Она и вправду не хотела, чтобы из-за их встречи разрушилась чья-то помолвка. И дело даже не в том, что она его не любила. Нет, это тоже, но перед глазами, как наяву, возникло холодное, даже какое-то безразличное лицо мужчины, не давшего ей тогда упасть. Она так испугалась. Сначала того, что ее опять ударит, потом того, что упадет, самого сэра Бойла, чье лицо было слишком близко. Хватки чужих мужских рук, почти объятий, твердых, но в то же время не болезненных и даже бережных, а затем вновь испугалась, но уже того, что могла банально умереть, разбив голову о металлическую ограду. В то же время, ей стало спокойнее. Сначала от того, что рядом рыцарь его величества, который не даст ее в обиду из-за уложения ордена. Затем от взгляда, брошенного на мага и герцога Севера, якобы безразличного, но она хорошо читала лица людей, особенно скрытые отрицательные чувства. И под маской безразличия Мэрили почти без труда различила осуждение и гнев на двух мужчин. Сэр Бойл не считал происходящее правильным, несмотря на то, что ее ненавидела добрая половина дворян, а вторая боялась и презирала. От легкой шутки, произнесенной рыцарем, на душе слегка потеплело. И смотрел он на нее. Леди Валуа не могла разглядеть ни брезгливости, ни отвращения, ни ненависти, только холодную сосредоточенность, под которой мягко теплилось сочувствие и восхищение. Кажется, Мэрили тогда все едва не испортила. На предложение проводить ее в бальную залу она ответила привычно грубо, повелительно. И только заметив опасный блеск раздражения, начавший вытеснять легкое тепло по отношению к ней из взгляда рыцаря, испуганно, торопливо и жалко добавила «пожалуйста». После был путь до кареты. Сначала неловкий разговор, в котором сэр Бойл, четвертый сын барона Фредерика Евлампия, пытался разговаривать с ней, как с опасной сумасшедшей, осторожно, не переходя на менее формальную речь. Мэрили тогда подумала, что стоит хотя бы попытаться стать более открытой по отношению к человеку, который относился к ней лучше абсолютного большинства. Она не прогадала. Когда рыцарь понял, что она не будет устраивать скандал за любое показавшееся неверным слово, их беседа стала течь все легче, пока не стала просто разговором двух человек, которые относятся друг к другу нормально. Она даже пару раз засмеялась после рассказов Бойла сэра Бойла о забавных случаях, которые происходили с ним в жизни. И каждый раз, когда смеялась, ловила на себе тот странный взгляд мужчины. В отсутствии показного холода и безразличия она с удивлением различала отблески того тепла, что мелькало только в глазах одного человека, в глазах Мелинды, тихо удивляясь тому, что только что осознала, прошептала девушка. От автора попытался слегка раскрыть персонажей, добавить чуть-чуть недопонимания и создать замаскированное камео сплетницы Сан. Ну и за основу разговора леди и служанки был взят опыт, полученный из прочитанных мангв, так что, если получилось несколько карикатурно, то я искренне прошу прощения у девушек. Глава 4. Ну что, рыцарь Бойл, вы уже жалеете, что родились на свет? Я скосил взгляд на вонзившийся в нескольких сантиметрах от моего лица в песок арены клинок. Никак нет, леди. Скарлетт, с грустью бросаю взгляд на лежащий рядом собственный меч. Он стоит, как приличный особняк в столице, в престижном районе, и валяется в пыли тренировочной арены. Я еще полон сил. Последнюю фразу немного испортило кряхтение, с которым я поднимался на ноги. Но ведь поднялся, верно? Я смог. Я могуч, пахучий волосат. Чуть морщусь от боли в избитом теле и от запаха пота. Большая часть обывателей считает, что пробудившие ауру не потеют. Ха, это они не видели среднего рыцаря его величества, когда тому выпадает редкая возможность отточить свои навыки с первым клинком дворца. Новое оружие не помогает? С легкой иронией спрашивает черноволосая фурия, насмешливо разглядывая меня сапфировыми глазами. Капитан встала в расслабленную позу, поигрывая собственным вильдским клинком, лезвие которого я имел честь лицезреть совсем недавно в опасной близости от своего лица. Пока еще не полностью привык к нему, успокаиваю дыхание, омывая аурой тело. Вавы это не вылечит, но бодрости прибавит и укрепит организм. Ничего, яркая улыбка чуть не заставила зажмуриться. Было чувство, что на меня навели прожекторы, вот-вот пройдутся огнем из пулемета. Я вам помогу, сэр рыцарь. Не могу смотреть, как мой подчиненный машет столь чудесным клинком, подобно деревенскому мальчишке, яростно атакующему заросли крапивы. Вы преувеличиваете, скуксился я на ее шуточки. Реально, преувеличивает, даже перебарщивает. Просто новый клинок, и этим все сказано. Чуть длиннее, чем мой старый, немного по-иному лежит в руке. Да я им и сейчас могу уделать большую часть сослуживцев в бою один на один. Но та капля моего просевшего мастерства для леди Скарлетт, как красная тряпка для быка. Шутка ли, один из тех, в кого она всю душу вкладывает, и вдруг стал слабее. Хуже было бы только в том случае, если бы я не застегнул верхнюю пуговицу парадного кителя во время парадного поста. Ну, это когда часть караульной смены отыгрывает гостей королевского приема, курсируя среди настоящих гостей. Вообще, изначально подобное было поощрением для части ордена, типа пообщаться с прекрасными леди, покрутиться в кругах титулованных аристократов, выпить вкусного вина. Но леди Скарлетт превратила отдых в дополнительную рабочую смену, где мы, рыцари, должны были присматривать за всем происходящим, дабы гасить конфликты и разрешать возникающие недоразумения. Ради этого наш капитан даже организовала дополнительные занятия по этикету, на которых нас нещадно дрючили несколько приглашенных репетиторов. Все они были мастерами по части втоптать в грязь и уничтожить своего противника без применения физической или магической силы. Только слова, только взгляды, только мимика, только хардкор. Именно от этих чудесных дядечек и тетечек я научился фирменному взгляду мертвой рыбы и хлебальнику в стиле кирпич. Ну и еще по мелочи нахватался. Мне показалось, что в сапфировых глазах на секунду вспыхнуло синее пламя, заставив вспомнить старую анимешку из прошлой жизни. «Сейчас я докажу, что каждое слово, слетевшее с моих губ, непреложная истина». Теперь синеватое свечение окутало фигуру девушки, заставив черные волосы извиваться, подобно змеям медузы Горгоны. «Бабуленька!» — взвизгнул я про себя от ужаса, с трудом уворачиваясь от просвистевшего мимо меча капитана. «Мамочка!» — мелькнула паническая мысль после того, как в мелькнувшей мимо меня тени получилось уловить расплывшееся в кровожадном оскале демоническое лицо и горящие синим огнем жажды убийства глаза. «Папенька, а-а-а!» Не заорал я это вслух только потому, что ни времени, ни дыхания не было на всякую ерунду. Вильдские клинки, не окутанные, как обычное оружие, а пропитанные аурой, сталкивались с сокрушительной силой на невероятных скоростях. Для воина, не пробудившего ауру, мы с капитаном сейчас были подобны двум размывающимся от скоростей фигурам, чьи удары и блоки заметить простым глазом было практически невозможно. И, светлые боги, я верил в сдержанность леди Скарлетт, но мне было до усёру страшно, не столько от нашего спарринга, сколько от ненормального, сумасшедшего наслаждения, пляшущего в глазах мечницы. Казалось, что она по-настоящему желает меня прикончить, и жесткие, сильные, быстрые и непредсказуемые взмахи мечом только подтверждали мои мысли. Очередной обмен ударами. Какой, за какое время? Не могу сказать, слишком она сильна, слишком много усилий приходится приложить, чтобы просто сдерживать безумный натиск капитана ордена. Слишком, сука, жуткое у нее сейчас лицо. Соски, твою дивизию, хватит. У тебя чересчур, ёшки-матрёшки, много ненависти, мой долбанный маленький брат. Уловка, не успеваю, отвлекся. Звон клинков, мой меч уходит вверх и вправо. Черт, я открыт, не увернуть. Миниатюрный кулачок леди Скарлетт, объятый насыщенно синим светом ауры, с нечеловеческой силой бьет меня в челюсть. Мой покров ауры рвется, слышу хруст. Вижу стремительно кружащиеся вокруг меня пол, стены, потолок, морды лиц моих сослуживцев. Замечаю, что в задних рядах сэр Педигри ковыряется в носу. На фоне я-а, дебильная мысль и жесткое приземление. Кажется, капитан его прикончила, слышу голос одного из братьев по ордену. Он умер, у него челюсть почти на спине, конечно, он умер. Сэр Бойл был одним из нас, одним из лучших. Он всегда отдавал карточные долги и никогда не пытался занять у меня золотишко. Давайте почтим нашего собрата минутой молчания, пока я забираю его меч. А я не поняла, злое шипение заполнило тренировочную залу. Произошло что-то смешное, может, я ошиблась дверью и вместо тренировочной залы королевского рыцарского ордена зашла в цирковой балаган, или, может быть, я похожа на клоуна, или, может быть, вы, презрев идеалы рыцарства, сейчас насмехаетесь над своим товарищем. Хорошо, что мне уже был пист, то есть я уже получил свое. С каким-то ненормальным облегчением подумал я в наступившей абсолютной тишине. Теперь я могу здесь полежать, как атом или даже молекула. Я чувствую, как преисполнился в своем познании. Рыцарь Бойл, вам плохо? Волосы на жопе зашевелились от ласкового воркования леди Скарлетт. Почему на жопе? Потому что на голове они уже стояли дыбом от ее выражения лица во время боя. Может, я слишком сильно вас ударила? Любой герой азиатского развлекательного произведения должен уметь превозмогать все, что только можно и нельзя перед лицом смертельной опасности, подумал я и ухватился правой рукой за свернутую на бок челюсть. Рывок, вспышка боли, противный хруст. Кажется, все на месте. Остатками ауры напитываю пострадавшее место и на пробу шевелю челюгой. Нормально. Даже нормалды. Ни перелома, ни осколков кости. Капитан била, как всегда, сильно, но умело и аккуратно. Никак нет, леди. Скарлетт, отвечаю я командиру, сфокусировав взгляд на ее лице. Пугающе заботливо ласковое выражение на нем заставило меня возблагодарить светлых богов, что перед тренировкой я уже облегчился. Жуть как она есть. Так почему вы лежите на земле? Распрямилась командир, с неодобрением поглядывая на меня сверху вниз. Вы решили сражаться из положения лежа? Необычный выбор. Пышался, простите. Пытался удержать в памяти весь урок, который вы мне сегодня продемонстрировали, поднимаясь на дрожащие ноги, пару секунд трачу, чтобы сориентироваться в пространстве, и отвешиваю капитану поклон. Благодарю вас, леди Скарлетт, за внеочередной спарринг. Пустое, командир недовольно кривится, в этот раз задирая голову, чтобы встретиться взглядом с разогнувшимся мной. Да, она полторашка, сильная, но легкая, невысокая, едва переросшая 150 сантиметров, девушка. И это вдвойне жутко, когда такая милая крохотуля, настоящий монстр боя. Даже пресловутая длина рук ничего не значит при нашей разнице в мастерстве меча и контроле ауры. И знаете, что меня больше всего бесит? Она на третьем месте по силе в королевстве, но к ней вообще никто не относится по-настоящему серьезно. Кроме нас, ее подчиненных, и человека, занимающего первое место среди воинов ауры, герцога Бушприта. Да и среди нас были типы, те еще, особенно рыцарь Ланцидрат, который сейчас насмешливо скалится из-за спины капитана, или сэр Арчибальд, поправляющий напомаженные волосы, метросексуал псевдовикторианский. Отсутствие признания, кстати, было толчком, сбросившим ее вниз, в пропасть тьмы, после смерти приемного отца. В ДЛЦ с моим участием она стала бы одной из моих сторонниц, наряду с ненормальной ведьмой Мелиндой, бывшей служанкой погибшей леди Мэри Левалуа. Последняя была вообще отбитой сукой, желающей смерти всем аристократам королевства. Мелинда являлась темным магом с запечатанным ядром, которая сошла с ума после смерти своей госпожи. Бойл снял с нее печать, научил паре заклинаний, но, черт побери, ее безумие давало слишком лютые бафы к темномагическим искусствам. Полностью ненормальная особа, одержимая идеей родить дочь, которая станет вместилищем ее беловолосой госпожи. Потому что этот мир недостоин жизни без света рубиновых глаз моей любимой хозяйки, до сих пор помню перекошенную ненавистью и маниакальной жаждой убийства физиономию этой ненормальной, которую во всех красках показали перед боем с одним из генералов финального босса дополнения, она генералом и являлась, если что. В той харе вообще сложно было узнать женщину, или девушку, не знаю уж, в оригинальной части игры ее лицо всегда было затемнено, только рыжие волосы показывали, а ведь Бойл-антагонист с ней регулярно спал, тоже явный псих. Леди Скарлиджи, ну, там история попроще. Она была сильным воином, но если герцога Севера звали лютым зверем короля, второго клинка ауры королевства, кровавым жнецом, то леди Скарлиджи за глаза обзывали дворцовой псинкой. Зачем, почему, неведомо то. Зависть и злые языки, думаю, направленные на девушку-простолюдинку, сироту, удочеренную маркизом Бисмарком, которая должна была унаследовать все земли и состояние угасшего рода Бисмарк после смерти лорда Отто. Но признание девушка желала, да, как Наруто из деревни, скрытой в листве, даже, наверное, сильнее. Только, в отличие от блондина с усами, не получила его ни до самой смерти ее приемного отца, ни после, сойдя с пути рыцаря. Недопонимание, понимаете, бывший капитан королевских рыцарей, маркиз Отто Бисмарк и так считал ее достойной и сильной, восхищаясь стальным стержнем и приверженностью рыцарским идеалам своей дочери. Он признал ее, но девушка хотела большего. Она мечтала показать отцу, что достойна его места во всех смыслах, абсолютно, чтобы не было никаких сомнений. Максимализм и перфекционизм сыграли с ней плохую шутку. Злые языки ведь нельзя заставить перестать лить помой, ни силой, ни страхом. Они будут продолжать делать свое грязное дело просто из любви к искусству, банально прятаться начнут лучше. Чем и воспользовался Проныра Бойл, рыцарь его величества. Он льстил леди Скарлет, восхищаясь ей. Тут, кстати, мы с Бойлом оригиналом похожи. Я тоже восхищен этой невысокой, черноволосой машиной смерти. Она долбанный киборг, помноженный на вечность. Но, я, слава мне, такому нормальному и адекватному, не стремлюсь переманить девушку на свою сторону. Поэтому восхищаюсь молча, впитывая науку, которую она щедрой рукой раздает всем рыцарям королевского ордена. Кто бы что ни говорил, но каждый спарринг с ней – это испытание. Я уже давно понял, что эти ее жуткие моськи предназначены только для мотивации. Менее, сука, страшными они от осознания правды не становятся, да и ощущение, что тебя вот-вот убьют, никуда не девается. Но это как раз таки хорошо. Почему? Потому что мотивация – просто пушка. Когда ты видишь полное жажды убийства лицо, дикие, наполненные предвкушением маньяка глаза, ты, мать-перемать, вырываешься за пределы возможного. А я хотел стать сильнее как мечник. Разумеется, с темной магией наперевес и с нынешним мастерством меча я – сильнейший в сражении один на один с любым жителем королевства. Но даже Бойла оригинала завалили. Да, группа из мощных персонажей при поддержке святой крупнокалиберной артиллерийской установки, режущий большую часть бафов черной магии, но, тем не менее, завалили же. И неважно, что я не собираюсь повторять сюжет дополнения. Я хочу стать сильнее. Для себя, для своего спокойствия. Да и быть четвертым воином ауры королевства намного почетнее, чем каким-то там четырнадцатым, вроде. И это только в ордене, а не в стране вообще. Почему нет-то? У меня есть наставник, который может поделиться мастерством. Спарринговать с леди Скарлетт, по моему мнению, намного лучше, чем косить от тренировок и бухать по углам. Я и в прошлой жизни не упарывался по деструктивным удовольствиям. Меня, сэр Бойл, вывело из себя, как вы используете столь чудесный клинок, вау. Это что, оправдание, от леди Скарлетт? Позволите, девушка не протягивала руку, а лишь кивнула на меч, который я поднял с земли, выронил его только уже дерябнувшийся песок арены. Она, рыцарь до мозга костей, фактически, девушка сейчас просит, не приказывает, повторю, а просит, о чем-то невероятно личном для любого рыцаря, дать в чужие руки свой меч. Если бы вильдский клинок был со мной хотя бы неделю, капитан и не заикнулась о подобном, это было бы практически интимом для нее. Скорее всего, этот спарринг девушка затеяла именно ради того, чтобы посмотреть на произведение оружейного искусства, пока еще можно. Разумеется, леди, протягиваю девушке меч двумя руками. На левой ладони лежит рукоять, на правой покоится клинок. Это не просто так. Я следую этикету, леди Скарлетт правша, и ей было бы несподручно брать меч из обратного положения. Подобное бы показало, что мне ее просьба неприятна, и капитан нашла бы способ вежливо забрать свою просьбу назад. Благодарю, леди с почтением принимает меч, также, двумя руками. Почтение в данном случае больше адресовано оружию и доверию, которое я только что продемонстрировал. Рукоять была для девушки немного великовата, но это ей не помешало сделать несколько махов, показать удивительно неугрожающую, теплую улыбку и с нежностью провести пальцами левой ладони по клинку. Хорошо подходит под вашу руку, рыцарь Бойл, искренне, с блеском в сапфировых глазах произнесла леди Скарлетт. Он чудесен, кхм, и не вздумайте опозорить такую прелесть. Никогда, с не меньшим почтением забираю меч назад. Последние слова девушка произнесла со стандартной строгостью, но, увиденного мне хватило, чтобы в очередной раз получить подтверждение. Командир рыцарского ордена, безнадежная фанатка оружия, вы отдохнули? Капитан, вернувшись на изначальную позицию, обернулась ко мне. Еще раунд, или вы пожалели, что родились? Пока я могу стоять на ногах, этого не случится. Пафосно, но понимая, что пора делать пресс-сев топай респитс, встаю я в боевую стойку. Ауры, кот наплакал, сил, мышкины слезы, ощущение, что на меня надвигается звезда размером с самосвал. Но, евлампии не сдаются. И плевать, что по крови-то я ни грана не евлампий. Сознание возвращалось мокро и холодно. На меня, кажись, вылили ведро ледяной воды. Пытаюсь проморгаться. А калейдоскоп ужасов. Пред моим взором замерло несколько картинок. Вот капитан, удостоверившись, что я твердо встал на ноги и готов к драке, делает рывок. Вот один, два, три, четыре обмена ударами. Вот моя аура полностью иссякла. О, а вот каблук сапога, в которой одета изящная ножка девушки, и как дотянулась-то до моей тыквы. Хорошая растяжка, однако, а потом была блаженная темнота, которую так грубо и мокро прогнали. Кажется, наш рыцарь мазохизма пришел в себя, услышал я голос сэра Бертрана где-то недалеко. Я в порядке, вру окружающим, пытаясь сфокусировать взгляд хоть на чем-то. Не напрягайтесь, сэр Бойл, а в этот раз сочувствующий голос рыцаря Свена. Капитан уже ушла. Проклятие, да, я был расстроен. По расписанию у меня с ней спарринг аж через неделю. Жаль, что в этот раз я продержался так недолго. Хотя а что я мог еще сделать-то? Не расстраивайтесь, сэр Свен хватает меня за руку и помогает подняться. Придерживает за плечи, пока вестибулярный аппарат не приходит в себя, а зрачки не перестают гулять по глазным яблокам по сумасшедшим орбитам. Порядок, да. Светлые боги, сэр Свен, у вас вообще есть совесть? Вокруг нас раздаются смешки, а мой товарищ закатывает глаза. Сэр Везунчик, рыцарь-красавчик, дамский воитель, сэр Сволочь, по моему мнению, и мнению многих других рыцарей. Просто офигеть, какой красивый парень. Вот, вот про кого надо орать, что он ловушка. Ему даже платье не нужно надевать, достаточно бросить томный взгляд, чтобы все вокруг засомневались в его половой принадлежности. Ну а еще он мой кореш, хоть и сволочина смазливая. Ага, значит, в себя вы пришли, констатировал факт рыцарь, отпуская мои плечи, из-за чего я чуть не шлепнулся вновь. Вау, сэр Свен, боевого товарища должно поддерживать, пока тот твердо не встанет на ноги, заявил подхвативший меня под локоть рыцарь Бертран, ведя не очень твердо стоящего на ногах меня к ближайшей скамье. Для этого нужна совесть. Слышу за спиной смешок рыцаря Свена и тихие хохотки остальных парней. Ха, сэр Бойл, как это ощущается? Ну, когда вас до беспамятства избивает леди. А я думал, почему не слышно моего главного врага? А он тут как тут, дал мне время перевести дух. Как благородно. Враг, кстати, это преувеличение. Скорее просто мелочный типчик, которому нормально живется где-то в конце внутреннего рейтинга рыцарей его величества. Как воин он хорош, лучше абсолютного большинства пользователей ауры страны, других к нам не берут. Только вот ранимый чересчур задевает парня, что на первом месте у нас леди. Сэр Арчибальд, я ждал ваш выпад, криво, пока со скрипом челюсти, ухмыляюсь, найдя взглядом парня на пару лет старше меня. Вас все еще удивляет, что настоящий мужчина не сдается. Настоящий мужчина не теряет сознание от ударов дамы, поджимает губы Арчибальд Буэбливы. Сука, я обожаю и ненавижу создателя этого мира. Ну-ну, мои губы разъезжаются шире. Мне определенно приносит удовольствие, когда вы на спаррингах с леди Скарлетт признаете, что пожалели о рождении при первом свидании с песком арены. Очень по-мужски. Думаю, не настолько, как быть избитым хрупкой девушкой, надменный смешок. Как это ощущается, сэр Бойл, стремится встать за спиной дамы, гнаться за силой той, чей рост больше вашего. В голове еще звенело, а мир немного кружился. А еще мне чуть-чуть хотелось сделать буэбливы. Возможно, поэтому я слегка более резок, чем обычно. Каждый раз я слышу от вас насмешки, принижающие капитана Скарлетт. И все ваши аргументы постоянно сводятся к тому, что она, леди невысокого роста. Неужели вам, сэр, не достает сообразительности понять, что вы сами себя унижаете подобным? Никаких насмешек. Прекратите изворачиваться, Арчибальд, опускаю я уважительный сэр, что допустимо только для друзей или когда собираешься унизить собеседника с рыцарским титулом. Вас изводит зависть. Такой великолепный вы и стоите за какой-то леди, не так ли? Так вы думаете, так вы ощущаете свое положение, и исходя из своего миропонимания, вы пытаетесь меня подначить. Смешно, я не шел на конфликт. Обычно подобные уколы оставались всегда простым словесным обменом ехидными замечаниями, пикировкой двух не очень симпатизирующих друг другу мужчин. Но сейчас мне было очень не очень, да и достали эти его постоянные подначки. Но мы с вами разные, сэр Арчибальд, утираю кровь, струящуюся из носа. Вы стоите за какой-то леди, стоите на месте, а я стремлюсь за третьим клинком королевства, за гениальным рыцарем, которая стала мастером клинка раньше вообще всех воителей в истории нашей страны. Даже в империи нет никого, кто превзошел бы леди Скарлетт. Понимаете, вы топчетесь на месте, жалуетесь, что ваш командир не мужчина. Но мне плевать, я стремлюсь за гением в надежде получить от нее урок. Не сапогом в лицо из-за странных фетишей, а взять все возможное, что может дать настолько гениальная личность. Для меня леди Скарлетт в первую очередь, рыцарь и мастер меча. Только потом, очаровательная девушка и благородная леди. Если бы это было не так, то она не устраивала бы раз в неделю сражения с пятью рыцарями нашего ордена. С пятью, сэр Арчибальд, и она ни разу не проиграла. Тяжело выдыхаю, рассматривая носки своих сапог и наслаждаясь окружающей тишиной. Ух, я речь-то задвинул. Даже сын рода Буэбливы молчал. Поднимаю глаза, чтобы задоминировать над ним насмешливым взглядом, но нахожу довольно странную картину. Рыцари изображают какое-то броуновское движение. Кто-то поправлял сапоги, кто-то задумчиво рассматривал свое оружие. И только сэр Свен и сэр Бертран искоса бросали на меня взгляды, полные сочувствия. «Леди Скарлетт, вы у меня за спиной?» «Да», — печально спрашиваю я у окружающего пространства. «Сэр Бойл», — слышу его ответ голосом капитана, раздавшийся прямо у меня над правым ухом. Даже тепло дыхания пространства чувствую кончиком уха. «С чего это вы решили, что меня нужно защищать? Вы думаете, я сама не справлюсь? Или вы решили, что вы мой отец, старший брат, жених? Мы в дерьме», — сказал я себе голосом комиссара Жибера, не произнося ни звука, естественно. Попытался встать, но маленькая, нечеловечески сильная ладошка усадила меня обратно на скамью. «Ржака!» – послышался мне тихий голос со стороны висящего рядом гобелена. «Сидите, сэр Бойл, я привела мага-целителя. Кажется, вы слишком сильно получили по голове. Приношу свои извинения, рыцарь». Глава 5. Дабстеп – это подсознательное выражение тоски молодежи по звукам работающего завода. Глубокомысленно проинформировал я знакомый потолок своей комнаты. Башка болела. Было ощущение, что обезьянка Гомера Симпсона перебралась жить в мой череп и теперь лупит там в литавры. А вместе с ней переехала цирковая труппа, цех кузнецов и артиллерийский расчет, который сейчас активно пристреливал область ответственности. Сморщив лицо в гримасе боли и недовольства, встаю с постели. На прикроватной тумбе стояла очередная порция лечебного зелья. Мерзость та еще. По консистенции напоминала жидкие сопли, а вкус был, как даже подбирать аналоги не хочу, но выпить надо. Не принимая курса зелий, воин ауры быстро станет калекой или идиотом. Бьют-то сильно, часто и куда достанут, а аура не лечит, только делает крепче, быстрее и сильнее. Вообще, много всего делает, но не лечит точно. Даже регенерации не прибавляет, а только выносливости и живучести. Меня передернуло после того, как содержимое флакона ухнуло в желудок. Радовало только то, что через минут 5 неприятные ощущения в теле и боль с шумами в голове утихнут. В игре этого не было. Вообще, чего-то подобного следовало ожидать. Мир был чуточку сложнее, чем то описание, которое давали сценаристы новеллы. Были определенные жанровые фишки, но в целом тут существовали и законы здравого смысла, и логика. Если не думать много о некоторых нюансах личных взаимоотношений, то окружающая действительность – нормальный техномагический мир. Техника, конечно, в зачаточном состоянии во многом взаимодействует с магией, но у некоторых персон в столице есть даже натуральные автомобили. У его величества, например, правда, что король, что его супруга этот жуткий гроб на колесах не переваривают. Зато кран-принц обожает по пьяни крутить баранку. Латрыга. Хорошо, хоть с ним всегда дежурная смена рыцарей по кабакам мотается. Успевают спасать народ из-под колес стального скакуна его высочества. Ох, чувствую, за кадром осталось бы феерическое правление, если бы он выжил, пробормотал я, заходя в душ. Да-да, натуральный душ с горячей и холодной водой. Тут даже унитазы есть, причем во всей столице. К слову, канализацией и водопроводом оборудовали крупные города еще при прошлой династии. Мои предки были сволочами, конечно, но очень чистоплотными. Так что никакого дерьма из окон на широкополые шляпы с перьями, ага. Но, возвращаясь к текущей монаршей семье, вполне возможно, что я просто придираюсь. Тот же Педро Колобин IV, при всей своей эксцентричности, о которой, кстати, немногие в курсе, правитель хороший, может и принц будет неплохим королем. Правда, в то, что тот останется надолго примерным семьянином в реверс-гареме, вот ни капли не верю. Думаю, как первая, самая сильная любовь-морковь прошла бы, вернулся бы принц к шлюхам и бухлу из пупков. Все же знал я его не так уж и плохо. Не один раз и пьяным во дворец притаскивал, и антипохмелин тайно проносил, да и вообще, бывало, улаживал некоторые проблемы, создаваемые этим бухариком. Ну, у меня есть возможность понаблюдать. Хмыкаю, заканчивая одеваться, и иду на выход. Сегодня мой очередной выходной, и после того марафона «Пожалей, что родился», длящегося 2 недели, завершившегося частью «Завидуй мертвым», что мне устроила капитан. Я вот вообще не хотел идти тренироваться. Свалить из дворцового комплекса, это да. Тем более нужно и зелий заказать, и несколько комплектов тренировочной одежды купить. И то, и другое улетает с невероятной скоростью. А обеспечивают себя рыцари сами, благо оклад приличный. «Кто ты, воен?» Тихо, но с каплей злости и недоумения спросил я у силуэта в капюшоне. На таком расстоянии меня не услышат, да и личность анонимуса я все же знал. Трудно, мать его, не догадаться, когда загадочная фигура натянула плащ поверх платья, а за ней следуют еще 2 топтунов. К тому же, в воздухе над этой анонимессой, сука, я ощущал развернутые чары наблюдения. В данный момент плохо замаскированная барышня типа разглядывала товар на витрине магазина сигар и табака. Ладно, хорошо, допустим, я поверил, что девушка, из-под капюшона которой свисают пряди золотистых волос, решила пыхнуть. Или кому-то из родственников и друзей пыхово прикупить. Окей, побуду адвокатом дьявола. Но ее дико палили те, кто следил уже за ней. две мужские фигуры, также в плащах и капюшонах, только вот один был здоровенным детиной. «Вы серьезно?» – спросил я Вселенную. «Дело в том, что шкафообразный мужчина, по невероятному совпадению так напоминающий комплекции герцога Севера, уловив, что я смотрю прямо на него, встал за фонарный столб. Да он же даже твою ряху не скроет, и плечи торчат, сюр какой-то. Не, понятно, что северный бушприт угорает сейчас надо мной. Сволочи королевских кровей, блин, устроили черти что». В паре метров от него стоял еще один магистр маскировки. У него на плаще во всю спину был вышит герб рода Лупердиль. К чести маркиза, тот хоть не пытался прятаться. Тупо стоял, ждал, когда наша процессия продолжит путь. Про заклинание наблюдения и говорить не буду. Это точно волшебник БД наблюдает за своей зазнобой, не утруждая ножик и наверняка держа заклинание телепортации на горячей кнопке. Ну а завершала композицию. Та-да-ам! Карета из автопарка Его Величества, я ее знал полностью, каждую трещинку, которых не было, каждый обвод, каждую завитушку неброских украшений, любимая карета короля Педро IV, которую он использовал для скромных выездов, я сам был в числе рыцарей, ее охраняющих, десятки раз. Кстати, об охране, вон Свен сидит в роли возницы, держит на своем красивом хлебале мое фирменное выражение типа кирпич. Ну и десяток моих коллег расположилось поблизости, и все замаскированы. Всего парочка в мундирах, и то, занимаются только тем, что гоняют стражу, которая время от времени порывалась подойти к здоровенному герцогу Севера. У него на плаще герба не было. Угадайте, кто сидит в карете? Правильно, как же наш обожаемый монарх мог упустить хохму, когда в ней принимает участие настолько звездный состав. Хорошо, хоть тени не устраивают цирк с конями. За всю дорогу я только одного заметил, да и то, случайно. Держу пари, что внутри этой дорогущей телеги король сейчас жрет легкое вино с закусками. И не лень этому колобку. Да ё-моё, лень, это ладно. Работает-то он когда? Стыд и совесть должны же быть. Печально вздыхаю и захожу в фармацевтическую лавку. Тут меня знают хорошо. 4 года. Как-никак, их постоянный клиент. Обычно я просто отправляю записку с дворцовым слугой и кошелем денег, дабы мне выслали зелья по списку. Но сегодня я хотел прогуляться, поэтому и заказы, что фармацевтам, что портным, решил оставить лично. Много времени это не заняло. Пара минут на приветствие, предоставление пресловутого списка, отсчет монеток и на выход. На улице спугнул незнакомку, которая чуть не свалилась, отпрыгнув от двери и сделав вид, что вот вообще не при делах. Ага, встала и начала разглядывать подол широкой юбки. О, собачью какашку рядом с туфелькой заметила, отошла на пару метров. Ржака, слышу своим острым слухом тихое от кареты, сопровождаемое протяжным хлюпом. Точно, винище глушит. Сволочь монархическая, народный угнетатель, картавого на тебя не хватает. Еще и экипаж встал супер нагло, прямо напротив входной двери лавки. Две фигуры топтунов тоже спалились, ринувшись вперед, когда незнакомка покачнулась, и замерев после того, как поняли, что падение не произойдет, а я бы ее не ловил, там как уля рядом, не хочу вступать в ГВН с самого утра, даже ради всех домовых эльфов мира. Эх, снова тяжело вздыхаю, направляясь в сторону магазина одежды, совмещенного с ателье. Вот чего этой дуре надо-то. И да, мое официальное заключение, она дура, не знаю, кем нужно быть, чтобы не углядеть такую толпу, ходящую за тобой. Да я в прошлой жизни, будучи простым человеком, заметил бы весь этот дурдом на выгуле. Так, ладно, адвокат дьявола же. Девушка просто не смотрела фильмы про шпионов и детективы. Она, комнатный цветочек, кактус, фикус, секвойя, елки-иголки. 10 минут ходьбы, во время которых я чувствовал себя чуваком с ароматным билишиком, за которым следует стая собак, а одна баллонка едет в карете, и две лошади копытами цокают. Почему не свалил? А зачем? Что может быть скучнее, чем следить за тем, кто не собирается делать чего-то противозаконного или даже интересного? Пока потерплю, а если прямо совсем не в моготу станет, то можно свернуть в подворотню и вдавить тапки в пол. Оторваться от этой заготовки подсветую легче, чем выбесить леди Скарлетт, а за ней и ее поклонники отвалятся. Нафиг я им не сдался, и его величество укатит по своим делам, когда этот абсурд прекратится. В ателье немного задержался, пока портные сняли мерки, они у них и так были, но человеческая фигура, вещь не всегда статичная, а я привык к одежде, сидящей идеально, пока заказал себе парочку цивильных костюмов, ткани подбирал. Минут 40 провозились, наверное. Думал, что героиня игры свалит, но она сидела в кафешке напротив, чего-то жевала и попивала чаек, чайничек, как бы, намекал. Эх, очередной тяжелый вздох. Ее воздыхатели оккупировали дальний от нее столик, приглядывая за девушкой в отражении стекол. Все трое, кавалеры-шпионы и шпионка-леди, так и не сняли капюшоны. Карета короля тоже стояла неподалеку. Заклинание БД продолжало висеть. Дурдом. Дальше я направился в информационную гильдию. Нужно узнать, что произошло в мире, пока я жалел о рождении и завидовал мертвым под чутким присмотром капитана. Еще 15 минут неспешной прогулки, захожу в неприметный, почти полностью пустой трактир, здороваюсь с барменом, протягивая ему платиновую карту премиум-клиента с индивидуальным номером, между прочим, после чего выхожу на улицу с толстеньким пакетом бумаг, оставив на барной стойке список интересующих меня дополнительно тем. Мои предыдущие запросы уже обработали, добавив к ответам подшивку новостей за время, что я не заходил. Теперь можно и присесть, решил я, усаживаясь на скамейку ближайшей аллеи. Я тут постоянно новости читаю. Поднимаю руку, прищелкивая пальцами, и рядом со мной замирает мелкий шкет в забавной кепке. Достаю серебряную монету, вкладывая ее в ладошку ребенка. Только руки помой. Через минут 5, пока я усаживался поудобнее, снимал китель, вешая его на спинку скамьи, солнышко сегодня грело, да и пользователи Мауры легкая прохлада абсолютно не страшна, распаковывал пакет с бумагами и решал, что буду читать первым. Мальчишка уже вернулся. Справа от меня, на свободное место, поставили небольшой деревянный поднос, на котором присутствовали пара круассанов, какое-то пирожное и большая чашка ароматного кофе. Сдача, сэр-рыцарь. В чистых ладонях паренька лежала россыпь мелких монеток, от которых я только отмахнулся. Спасибо большое. Обязательно попробуйте пирожное, оно очень вкусное. Ага, отвечаю уже испарившемуся мальчишке, делая глоток кофе и вчитываясь в новостную сводку с западной границы. Что вообще такое эта гильдия информаторов? Во всяких манхвах меня постоянно заставляла буквально выпадать в каплю разведывательная структура, которая не подчинялась государству. Да, иногда авторы делали гильдию информаторов подчиненной частью охранки или придумывали могучих покровителей, но чаще это было натуральное объединение шпионов, во главе с каким-то люто охреневшим типом, обязательно наглым, беспринципным, никого не уважающим, почему-то вечно остающимся безнаказанным и непременно влюбляющимся в главную героиню. Слава светлым богам, тут не было подобного персонажа, как и романтической арки с ним. Гильдия информаторов здесь, банальный гугл с поправкой на мир. В ней можно получить информацию о многом, но не обо всем. Например, какие блюда предпочитает его величество на обед, или расписание известных выходных рыцарей нашего ордена, или какие бордели посещал принц, каких он шлюх предпочитает, что любит пить. Короче, все, что не находится под грифом «секретно» и возможно узнать, сунув денежку какому-нибудь слуге. Естественно, расположение постов во дворце или, допустим, расписание караулов, никогда. Те же тени, совершающие временами контрольные закупки, будут дико рады получить подобные сведения. Они даже саму гильдию не тронут. А вот дебила, который эти данные продал, найдут и выпотрошат. Почему тогда гильдейские скрываются, спросите вы, а они ни хрена не скрываются. Какие, в жопу, тайны, когда любой может зайти в тот кабак, сказать кодовую фразу типа «У вас продается славянский шкаф», получить отзыв «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой», после чего вас проведут к свободному менеджеру. Какая это, к чертовой матери, конспирация? Ахо, у них все же началось, покачал я головой, прочтя, что степняки на Западе бросили устраивать набеги на нас, спустя долгое время вновь занявшись межплеменной резней. Ну, конечно, хана-то того зарезали. Время демократических выборов, у кого больше мечей, тот и новый президент. Кстати, кокнул того хана мой коллега, тоже единственный выживший предыдущей ханской династии. Мстю свершил. Вот, кстати, правильный парень, если, конечно, не думать о том, что его месть привела к массовым смертям. Я про то, что он отомстил и свалил из степей, забив на возможность вернуть трон. Скучно ему, видите ли, скоро у нас нарисуется. Будет весь такой наглый, загорелый, в челме и с квадратными сиськами бегать за главной героиней. Тоже своеобразный принц, ага. А что у нас тут? Закидываю в рот остатки пирожного, реально, очень неплохое, даже если сравнивать с дворцовыми лакомствами. Следующий лист был о прошедшем недавно тайном аукционе. Ага-ага, правильно, такой же тайный, как и гильдия информаторов. Чисто хайп на атмосфере таинственности. Леди и джентльмены писаются в штанишки от восторга, щеголяя на таких аукционах полумасками, в которых их не узнает только слепой, еще и платит там чеками. Попробуйте как-нибудь потаскать в руках кошель с 1000 золотых. Если вы не воин ауры, то у меня для вас плохие новости. Вы такой мешочек, скорее всего, обалдеете таскать, не говорю уже о носке его на поясе или в кармане, о пачке, а вот и мой меч. Описание очень точное. Покупатель неизвестен. Ну понятно, доплатили за приватность. Ничего, запрос на этот клинок я оставил. Так что, думаю, к следующему посещению гильдии или имя купившего, или его описание у меня будет. Ага, кровавую брошь тоже выкупили. Вот ее нужно будет потом забрать у моего агента. Полезная штучка, которая абсолютно не нужна главной героине ввиду того, что события дополнения не произойдут. А мне этот артефактик пригодится. Удобная вещь, чтобы постоянно не маскировать ядро от чар активного сканирования. Да ты реально имбецил, удивляюсь новости, что на днях должна произойти дуэль между герцогом Бушпритом и каким-то провинциальным наунымом. Это как так-то? Зверь Севера, несмотря на грозную репутацию, довольно редко участвует в чем-то подобном. Он вообще максимально адекватный человек, несмотря на ненормальную влюбленность и ту клоунаду со столбом. С последним вообще все понятно. Захотел мужик поржать, почему бы и нет? Я бы тоже поугорал, если бы вообще понимал, что за хрень происходит. Но как же его довел тот тип, что северянин собрался его проучить? Неинтересно, скука, фигня, сплетни. Отложил я сразу несколько листов, в которых ничего важного для меня не было. Брал чисто для того, чтобы размазать область своих интересов. О, в Алуа стали еще богаче. На недавно приобретенных землях в гористой местности геологи графа нашли богатое месторождение рубинов. На секунду вспомнил леди Мэрили в Алуа и подумал, что рубиновое колье из белого золота смотрелось бы на девушке идеально. Она, как ни странно, почти не носила драгоценных украшений. Все же папашка у нее сильно тормознутый в плане человеческих взаимоотношений. Богат, как крёс, на выгоду чутье имеет, как у кого там нюх круче, чем у собаки. Ай, без разницы. Так он еще и как воин неплох. В молодости вообще блистал. 10-е место в рейтинге королевства занимал. Но вот с дочкой у него, эх, и опять вздыхаю. А может, подарить ей это колье? Мысль неожиданно увлекла. Я ведь, черт побери, богат. Богат, но живу на рыцарскую зарплату, чтобы не палиться. Но тут-то можно сделать все анонимно. Отдам приказ своим миньонам. Есть у меня и те, которые понимают в драгоценностях. Они и ювелира найдут, и процесс проконтролируют, и мне готовое на одобрение принесут, когда я в очередной раз зайду в свое злодейское логово. Они же и отправят анонимный подарок, по-настоящему тайно, чтобы и концов не нашлось. Зачем? Да просто, чтобы порадовать несчастного ребенка. Хочу. Я отпрыск кровавых тиранов и самодуров. Скажите спасибо, что резню по велению левой пятки не организовываю. Можно даже в империи безделушки заказать, беззвучно прошептал я, покивав головой самому себе и прислушиваясь к затихшим за моей спиной легким шажочкам, шуршанию одежды тихому, напряженному сопению. Не, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Она подкралась и теперь пытается незаметно прочитать бумаги у меня в руках. Все же да леди Владимир, редкостная дура. Спокойно собираю все бумаги и встаю, разворачиваясь к девушке. Прошу, надев на лицо кирпич и глаза дохлой рыбы, протягиваю ей стопку бумаг. Дальше я пойду в офицерский салон, так что, таинственная незнакомка, не нужно следовать за мной. Если вы, конечно, не состоите в рядах офицерского состава или одного из рыцарских орденов, туда не пускают гражданских. Коротко киваю автоматически взявшей бумаги девушке, забираю свой китель и ухожу в туман. Разумеется, образно, солнышко греет вовсю. Щелкаю пальцами мальчишке, показывая рукой за спину, чтобы тот убрал посуду, и прохожу мимо кареты короля. Оттуда, кстати, раздается похрюкивание с нотками истерики. Кажется, его величество доволен спектаклем. Замечаю в стекле экипажа фигуру леди Владимир, так и продолжающую стоять за скамейкой с кипой бумаг. Просто памятник неизвестной дуре, честное слово. Глава 6. Итого, подвела мелом черту Мелинда под запутанной схемой с несколькими кружочками, в которые были вписаны женские имена. Кружки соединялись линиями между собой и квадратом с именем Бойл по центру. Большая часть кружков перечеркивали жирные линии. Все это было вычерчено на старой доске для учебы, которую служанка откуда-то притащила в комнату своей леди. Исходя из того, что помолвка сэра Бойла была тайной, а она именно такой и была, иначе было бы хоть что-то известно о даме, обручившейся с рыцарем, можно сделать вывод, что его невестой могли быть только две особы, леди Скарлетт и сэр Свен. Ао, Мэрили, сидя на небольшом диванчике, восторженно захлопала в ладоши. Ее служанка проделала огромную работу за эти недели, собирая из разрозненной информации о леди, окружающих сэра Бойла, цельную картину. Горничная выстроила прекрасную логическую цепочку, отбрасывая одну кандидатуру за другой, пока не осталось только. «Постой, сэр Свен, при чем тут он?» «Потому что сэр Свен, это леди Свен», взмахнула руками Мелинда, из-за чего чуть не уронила толстую книгу «Вечная любовь», которую держала под мышкой, чтобы выглядеть солиднее. «Вы просто к нему, к ней не присматривались. Настоящая сногсшибательная сердцеедка, зачем-то пробравшаяся в орден рыцарей его величества под видом мужчины. Думаю, ты все же ошиблась. Ради чего такие сложности? Никто не запрещает девушке, если она хороший воин с открытой аурой, вступить в орден рыцарей короля. Просто ее величество предлагает своим телохранительницам больше. Та же леди Скарлетт, между прочим, глава рыцарей его величества. Она не пошла к королеве только из-за лорда Отто, которого хотела порадовать преемственностью на должности капитана. Как всегда, подумав о том, что у кого-то есть родитель, который заботится о своем ребенке, леди Валуа загрустила. Даже неожиданное предположение ее служанки о сэре Свене отошло на второй план. Мэрили понимала, что завидует, и старалась гнать такие мысли. Но все чаще в ее голове возникал вопрос, почему у той же леди Скарлетт, к примеру, удочеренной сироты-простолюдинки, есть такой прекрасный отец? Да, лорд Отто Бисмарк строг, но достаточно просто видеть его взгляд, полный гордости, направленный на приемную дочь на приемах, чтобы понять, ее ценит, может, даже любит. Волей-неволей сравниваешь со взглядами собственного родителя, пустыми, равнодушными, мимолетными. Ему важны только деньги. Граф Валуа настолько безразличен к дочери, что говорит с ней в этом месяце. Это произошло два раза, кажется. Первый раз у нее закружилась голова, и девушка чуть не уронила дорогую вазу. Проходящий мимо отец ухватил ее за локоть, не дав разбить произведение искусства, привезенное из далекой страны, и произнес лишь одно слово: «Осторожнее». Второй случай произошел, когда Мэрили просила деньги для аукциона. Она тогда сомневалась, сколько будет стоить выкуп клинка в подарок рыцарю Бойлу, и замешкалась, раздумывая о сумме. А отец, чтобы побыстрее от нее избавиться, просто выписал чек с пустым местом под сумму, произнеся вновь одно слово: «Возьми». «Конечно», — с горечью подумала девушка. «Какой будет позор, если человек из нашего дома не сможет расплатиться сразу?» Он, как и всегда, не поинтересовался, зачем такие суммы дочери. Никогда выдавал чек, ни после покупки клинка. Всегда так, если его дочь не укладывалась в бюджет, граф Валуа с безразличием одобрял все траты. Даже когда она решила попытаться привлечь его внимание, спуская золото на всякую ерунду, ему было все равно. Она покупала безвкусные драгоценности, чтобы потом их потерять, начинала обреченные на провал дела, которые все, кому не лень, называли блажью. Ее бизнесы бойкотировали аристократы. Самые наглые мошенники, нанятые на должности управляющих, исчезали с деньгами, а отцу было плевать. Единственное, что он сделал, это распорядился найти и прикончить мошенников, и заткнуть всем остальным рты деньгами или угрозами, чтобы никто не смел хулить род Валуа. Что же, девушка все же нашла, как отцовское равнодушие можно использовать к своей выгоде. Нет, она не продолжила заниматься ерундой. Леди Валуа купила себе людей, с которыми ей комфортнее. Прислужников за границей территории особняка и охрану. Слуги, кроме Мелинды, все равно саботируют каждый ее приказ, а рыцари ее дома не смешите. Если бы не риск потерять уже собственную голову после потери дочери графа Валуа, они бы смотрели, как ее убивают, возможно, даже советы бы убийцам давали. Поэтому девушка нашла наемников. Каменные крысы, лучшие подразделения, специализирующиеся на защите жизни клиентов, которая имеет в своих рядах даже мечников ауры, а их предводитель, мастер меча, второй клинок Эйрума, сам кровавый жнец. Именно крысы теперь охраняли ее при редких выходах в город, и с ними Мэрили чувствовала себя по-настоящему защищенной. Она могла дать им столько золота, сколько не даст никто другой, и крысы ее за это берегли, всегда добавляя в отряд телохранителей 4 мечников с пробужденной аурой. Да и помимо денег, заявить, что твой отряд занимается охраной единственной дочери самого богатого лорда королевства, это большой плюс к репутации. Ха, я тоже так сначала подумала, выдернул леди из мыслей голос служанки. Но, смотрите, сэр Свен пришел в орден 2 года назад, и сразу же, через день, они вместе с сэром Бейлом пошли в офицерский салон, закрытый, элитный, куда можно попасть только если поручиться член салона с не менее чем 3-летним стажем. Там даже работники, ветераны с наградами, и новичка-рыцаря, по поручительству сэра Бейла, принимают в столь закрытый клуб. Ну, не вижу в этом ничего такого. Они могли быть знакомы и до этого. Нет-нет, баронство Евлампий находится на самой границе восточной части королевства, на побережье. А сэр Свен, уроженец Запада, его род с основания нашего государства охраняет границы от степняков. Сэр Бойл старше, учился в столичной рыцарской академии, а сэр Свен проходил обучение в академии города Окли, что на Западе. Они точно были незнакомы, но не проходит и недели, как в беседах друг с другом, когда не на службе, они перестали использовать рыцарское титулование. Просто Бойл и Свен. К тому же, сэр Свен только сэру Бойлу прощает шуточки о собственной внешности, просто отшучиваясь в ответ. Это все еще не отменяет главного вопроса, Мелинда. Зачем им все это? Я отдам за тебя свои крылья, с придыханием проговорила название романа служанка. Мэрили пару секунд непонимающе хлопала глазами, а потом в ее взгляде промелькнуло осознание, понимание, шок. Ах, боги света, Мелинда. Леди Валуа потрясенно смотрела на горничную. Ты думаешь, она пошла за ним, чтобы защитить, стать для него единственным другом и опорой в ужасном, полном опасности мире? Ао, Мэрили потрясенно прикрыла пальчиками алые губы. Так, подожди, аристократка 5 секунд помассировала переносицу. Нет, все равно, зачем, в крыльях леди не могли пойти в рыцари, а сэр Бертур был окруженным врагами последним выжившим представителем павшей правящей династии, которого злая королева заставила войти в орден, чтобы соблазнить его, родить от него ребенка и убить. Его любимая, леди Артурия, именно поэтому и маскировалась под мужчину, сэра Артура. У нас же 4-й сын барона Евлампия и сэр Свен, которые, по твоим же словам, абсолютно незнакомы. Но идея-то интересная.